Приключения Флика. На острове муравьев никто никогда не сидит без дела. Трудолюбивые насекомые заняты сбором еды. Пусть они маленькие, но зато их много. Принцесса Ата, в отличие от своей матери-королевы, очень переживает. Она проверяет запасы еды, которые ее подданные вынуждены отдавать банде саранчи Хоппера. «Солнце питает еду, муравьи собирают еду, ну а саранча поедает еду», — всегда говорит им Хоппер. «Ох уж эта саранча!» Еще на острове муравьев живет неуклюжий изобретатель Флик. Сегодня он очень доволен, потому что построил одну полезную машину. «Это мое новое изобретение для сбора семян», — поясняет он Ате. Но она не в восторге. Зато сестренка принцессы, Дора, всегда интересуется его изобретениями. Звучит тревога. Саранча уже в пути. «Скорее, надо готовить еду!» Но из-за изобретения Флика вся еда, которая должна была уйти к Хопперу, оказывается в реке. «Ой-ой-ой, что же теперь будет?» Хоппер в ярости. И это еще не все. Он угрожает маленькой Доре. «Отпусти ее!» — храбро кричит саранче Флик. Хоппер ошарашен. Еще никто не осмеливался ему возразить. В наказание Хоппер требует вдвое больше еды, чем обычно. У муравьев будет время до конца лета, чтобы собрать дань. За то, что натворил Флик, его приговаривают к рытью туннелей на целый месяц. Но муравей хочет возместить ущерб. Он предлагает найти и привести помощников, которые будут готовы защитить остров муравьев от саранчи. Ухватившись за семечко одуванчика, Флик улетает по направлению к городу. В городе Флик встречает группу насекомых, которые, кажется, только что пережили тяжелую битву. На самом деле их уволили из цирка за неудачное выступление. Но Флик не сомневается. Это именно те воины, которых он искал. Гусеница Хаймлих, божья коровка Фрэнсис, паучиха Черная вдова Рози, жук-носорог Дим, палочник Слим, шелкопряд Джипси, богомол Мэнни и мокрицы Ток и Ролл. «Мне как раз нужны насекомые с вашими способностями», — восклицает Флик, уверенный, что они храбрые и могучие воины. Все вместе они летят обратно на остров муравьев. Между тем, городские насекомые считают, что их наняли для циркового представления, и только поэтому летят вместе с Фликом. В колонии муравьев праздник. Все решили, что прибыли их спасители. Маленькие муравьи приветствуют гостей, а Флик произносит торжественную речь. Все полны надежд. Только принцесса Ата относится к этому скептически. «Мы не будем драться с саранчой, понятно?» «Это правда», — отвечают принцессе подданные. «Муравьи драться не будут, а вот воины из города будут». Артисты начинают понимать, что произошло недоразумение, и объясняют все Флику. «Вы циркачи? Этого не может быть!» — не верит он своим ушам. «Это ты соврал нам!» — говорят артисты. Оказывается, он вовсе не импресарио. Но времени спорить нет. На остров с неба опускается большая птица, чтобы полакомиться муравьями. Всем удается сбежать, но маленькая Дора в опасности. К счастью, божья коровка Фрэнсис и ее товарищи заступаются за Дору с решимостью настоящих бойцов. Сейчас правду о них знает только Флик. Тем временем Хоппер никак не может забыть Флика. «Был там один муравей, который мне возразил», — бормочет он. «Позволь одному муравью восстать против тебя, и они все восстанут», — объясняет Хоппер членам банды. «А это значит, больше не будет дармовой еды». У Хоппера созревает зловещий план. раздавить королеву, а муравьев превратить в рабов. Но Дора все слышала. У Флика рождается новая гениальная идея — построить искусственную птицу, чтобы отпугнуть саранчу. Все принимаются за работу. И правду говорят, работая вместе, можно добиться чего угодно. Но тут на остров прибывает владелец цирка — Эмиль Блох. И вовсе не для того, чтобы помочь муравьям. Он хочет вернуть своих циркачей и раскрывает всю правду о них. Колония муравьев в шоке. Цирк? Акробаты? Все раскрылось. Теперь об этом знают все. «Ты лгал, Флик!» — говорит принцесса Ата. «Уходи! И на этот раз не возвращайся!» Какая печальная сцена. Флик покидает остров в цирковом вагончике. Муравей чувствует себя неудачником. Но его догоняет малышка Дора и рассказывает о замыслах Хоппера захватить колонию. Что? Надо вернуться! Циркачи убеждают Флика, что его идея с птицей хорошая и может сработать. Они устроят представление, чтобы отвлечь саранчу, а Флик напугает бандитов искусственной птицей. Кажется, план сработал. Саранча в ужасе от птицы, и они бегут со всех лап. Но Эмиль Блох поджигает птицу, и Хоппер понимает, что она не настоящая. Предводитель саранчи в ярости и угрожает раздавить муравьев раз и навсегда. Но Флик не намерен уступать. «Муравьи не должны прислуживать саранче», — говорит он. «Мы намного сильнее, чем кажется, и ты сам это знаешь». Вызов брошен. Хоппер сильнее, и ему не составит труда раздавить Флика. Но тут появляется принцесса Ата и улетает в дождь, подхватив муравья. Хоппер следует за ними, изо всех сил стараясь догнать. Ему это удается. И начинается схватка между саранчой и Фликом, который в ужасе отступает. Но Флик очень смекалистый, и шаг за шагом он подводит Хоппера к гнезду, откуда уже высовывается любопытный клюв. Хоппер уверен, что это снова обман и даже не пытается бежать. «Это ты зря, Хоппер. Птица-то не фальшивая, а настоящая!» Хопперу пришел конец. Саранча побеждена навсегда. Муравьи могут жить спокойно, а циркачам пора покидать остров. Их ждут новые выступления. Остров муравьев готовится к новой жизни. С новой королевой Атой и новой принцессой Дорой. А что же Флик? Он не поедет с цирком. «Мое место здесь», — говорит он и берет Ату за руку. На острове появилась новая любовь, новая королева и новое правило. Муравьи собирают еду, муравьи съедают еду, а саранча улетает.